и не подсматривает в окна. «Да он нас возненавидит», — сказал Оливер, глядя в чашку. «В конце концов, он начнет ненавидеть нас обоих». Возразить на это было нечего. И Паттерсон не стал пытаться. Они немного помолчали. Оливер попросил счет. «Позволь мне», — сказал он, когда Паттерсон потянулся к бумажнику. «Плата за профессиональные услуги». По дороге домой Оливер дал телеграмму Люси с просьбой собрать вещи, приготовиться к отъезду и ждать его завтра днем. Глава 13. «Жди меня завтра около 3 часов дня. Пожалуйста, сложи вещи и будь готова к отъезду. Хочу успеть проделать большую часть пути засветло. Оливер». Так звучал текст телеграммы. Люси перечитала его 30 раз. Она не поддалась соблазну позвонить Оливеру. «Пусть приедет», — решила она. «Поставим точки над «и» раз и навсегда». После того злополучного вечера Люси осталась на озере, через силу заставляя себя следовать привычному течению каникул. Сначала Люси ждала какого-то события или письма, которое подтолкнуло бы ее в ту или иную сторону, ускорило развязку. Ну, пусть она окажется жестокой и болезненной, но внесет определенность, подведет черту под одним жизненным этапом и обозначит начало нового. Но ничего не происходило. Оливер не звонил и не писал. Джефф исчез. Дни текли чередой, солнечные, длинные, однообразные. Она кормила Тони, занималась с ним лечебной гимнастикой, плавала с сыном, читала ему вслух. Но все казалось ей нереальным и делалось не для достижения какой-то цели, а в силу инерции. Люся напоминала банкрота, ежедневно отправляющегося в свою контору и манипулирующего уже закрытыми счетами только потому, что он занимался этим много лет и теперь не знает другого способа убить образовавшееся время. Она внимательно наблюдала за Тони, но с каждым днем, прикрывшись знакомой маской, он все заметнее отдалялся от матери. Если бы он внезапно вскочил из-за обеденного стола и оскорбил ее, или если бы Люси проснулась посреди ночи и увидела сына, застывшего над ней с ножом в руке, она сказала бы себе: «Ну вот, нечто подобное я и ожидала». Но он оставался вежлив, послушен, скрытен. Люси чувствовала, как нарастает напряженность в их отношениях. Ее нервы словно вытягивались блоком, снабженным храповиком, который проворачивался кем-то на один зубец каждый вечер, когда она гасила свет в комнате Тони и желала ему спокойной ночи. Истекли 10 дней. Отдыхающие покидали гостиницу, ночи становились все холодней. Музыканты из ансамбля упаковали инструменты и вернулись в город. По поведению Тони нельзя было догадаться, счастлив он или, наоборот, убит горем. Он вежливо придерживал дверь, идя с Люси обедать. По первому ее требованию вылезал из воды, стоило ей сказать: «Ты замерз? Разотрись покрепче». Он подчинялся без пререканий. Порой она ловила на себе его упрямый, безжалостный, обвиняющий взгляд взрослого человека. К исходу декады ей приходилось отчаянно напрягать память, чтобы представить себе, каким был Тони в начале лета. Казалось невероятным, что еще совсем недавно она считала его маленьким мальчиком, нежным, ребячливым и покладистым. Теперь, когда они сидели рядом на лужайке, мертвая, фальшивая картина, изображающая мать с сыном,